Мэрилин Монро, как известно, нередко впадала в депрессию, ссорилась по пустякам со студией «20 век Фокс» и чувствовала себя одинокой. Она даже распрощалась по телефону с друзьями перед тем, как окунуться в глубокий сон, где ее уже не станут больше преследовать слова любви, слава и деньги. «Юманите», 1985, 26 сентября. Франсуаз Ширу, Мэрилин и мы. Если бы она позвонила вам со словами «Я хочу покончить с собой», что бы вы ей ответили? Итак, можно быть красивой и одинокой, богатой и одинокой, знаменитой и одинокой. Можно быть Мэрилин Монро и умереть в одиночестве, как собака однажды в воскресенье, невзначай. Уснуть и не проснуться, одной в пустой постели и с пустотой в сердце. Ужасно в этом событии даже не столько то, что 36-летняя женщина, воплощение сладострастия, наконец обрела покой и ушла в небытие, сколько то, что во всем мире женщины и мужчины, пусть глубоко в подсознании, не могут не понять этот жест, не разделить ее отчаяние и не взволноваться, потому что они знают, это их тоже касается. И так оно и есть. Жертва Голливуда? Бросьте, удобная формула. Мы не на воскресной проповеди. Многие дамы демонстрировали себя больше, чем в голом виде, предавали свое тело, свою душу, свое изображение, свою личную жизнь, имели по несколько мужей, много любовников, бассейны из розового мрамора, миллионы долларов, и сейчас живут спокойные и богатые. Деньги и слава, пусть и сомнительного характера, никогда никого не убивали. В этом отношении бедность куда более эффективна. Но богатство и слава не помогают жить, если утрачен жизненный инстинкт. Это совершенно другое. Жажда жизни. Богатство и слава не могли сломать тиски одиночества, затянувшие Мэрилин Монро после того, как ее последний фильм был прерван, а контракт не позволял ей участвовать в другом. Закрывая перед ней двери студии, перед ней закрыли единственную дверь, открывавшую ей путь, пусть временный, к человеческому общению. Мэрилин Монро не искала бы в воскресенье убежище для своего одиночества в смерти, если бы ее утром в понедельник ждали на работе. Так что не будем лить слезы, если уж на то пошло, по поводу несчастья быть звездой и простого счастья милых домашних хозяек. Каждый день случается, что милые хозяюшки бросаются в пруды или открывают газ, вовлекая иногда в смерти своих детей, дополняя тремя строчками газетную рубрику «Происшествие». В самоубийстве Мэрилин Монро потрясает то, что она решила умереть вовсе не потому, что была звездой, а несмотря на это. В ее роскошном теле, как, впрочем, и в любом другом, была своя сердцевина, непоправимое человеческое горе. И когда к нему прикасаешься, испытываешь головокружение. Мэрилин Монро была законченным продуктом нашей цивилизации. Она была нацелена на счастье. Но для того, чтобы счастливо жить, ей не хватало главного – желания жить. Вы спросите, как может такое желание пропасть? Очень просто. Однажды исчезнут все желания, и ощутишь себя мертвым внутри. И тогда заставить машину все же вертеться, есть, пить, спать, дается неимоверными усилиями, совершенно не отвечающими цели, оставаться внешне живой. Ради кого? Ради чего? Ради других? Когда Мэрилин Монро смотрела на себя глазами других, что она видела? Тело. Да, ее тело парни встречали приветственным свистом. Но тело не отдается навсегда, а только временно, взаймы, пока его не вернут. Никто никогда не хотел обладать ее телом дольше определенного срока. Никто из ее трех мужей, никто из ее любовников, счет которых никому, даже ей самой, не был известен. Может быть, в этом волнующем, соблазнительном теле чего-то не хватало.